Федор Иванович, я ведь не паркетный шаркун, я сыщик, и, говорят, неплох. Что за странные намеки насчет компетенции? Что у вас накипело? Я требую ответа, требую, — жестко подчеркнул он. Полномочия мои такое право дают. В чем сложности? Помолчав немного, Польщиков вдруг махнул рукой. А, семь бед, один ответ. Дальше не пошлют, а если и пошлют, будет то же самое. Господин ротмистр, я, вполне возможно, работал бы эффективнее, не отбирая у меня часть полномочий и прерогатив Град-Шантарск. А конкретнее я требую, поручик. Дальше кушки не пошлют, больше пули не дадут. Польщиков резко выпрямился, что применительно к нему, очевидно, означало самое эмоциональное выражение протеста. Господин ротмистр, когда по территории подведомственной моему участку регулярно разъезжают сотрудники губернской охраны, когда они под носом у меня вербуют агентуру, а то и перевербовывают, причем сверху рекомендуют не чинить ни малейших препятствий, такое может означать одно — то ли мне перестали доверять, то ли считают нужным мою компетенцию резко ограничить. Протестовать не могу-с против субординации. Кто ведет работу на вашем участке, поручик? Есть такой купец, Ефим Даник. Польщиков согласно опустил ресницы. Мало того, что документы выправлены по всем правилам, губерния подтвердила его полномочия. Понимаете мое положение? Кто подтвердил? «Сверху!» — показал поручик в потолок пальцем. Бестужев видел, что более детального ответа ни за что не добьется. У тихого бунта есть свои пределы, и они как раз только что были достигнуты. «С какого?» — все же переспросил он, и ответа не дождался. Поручик без надобности принялся ворошить бумаги на столе. «Ладно», — сказал Бестужев, — «анонимку на Гнездакова не выкинули? Как можно? Зарегистрировано, срок хранения не истек». Еще не дочитав бумагу до конца, Бестужев понял, что она составлена и написана тем же неизвестным интриганом, что сочинил донос на недотепу Пакитька. Тот же почерк, тот же стиль, даже водяные знаки на бумаге те же. Глава седьмая. Дикое золото. «Все в полном порядке, ваше благородие», — приложил руку к козырьку рослый железнодорожный жандарм. «Подозрительного ничего в полосе отчуждения не усмотрено. По-моему, все в точности, как всегда. Прикажете давать отправление?» Бестужев бросил под ноги окурок и тщательно придавил его носком сапога. Огляделся, стараясь проделать это незаметно, как учили. В общем, жандарм был прав. Куда ни посмотри, не видно ровным счетом ничего подозрительного. Люди на небольшом перроне такие, какими им и подобает быть. Обычные. Никто не выламывается из общей истины ни подозрительным любопытством, ни, наоборот, деланным безразличием. Безразличие тоже нужно уметь изобразить. Неумелая игра режет опытный глаз. «Отправляйте», — кивнул он, нахлобучив поплотнее инженерную фуражку. «Этому персонажу еще рано было уходить со сцены». Жандарм вновь откозырял гораздо торопливее, побежал мимо черного тендера к паровозу. Уперевшись носком сапога в подножку, Бестужев одним прыжком оказался в теплушке. Коротко, звонко лязгнула сцепка, паровоз пронзительно свистнул, мощно фыркнул, и товарный поезд тронулся, постепенно набирая ход. Аккуратное здание вокзала, коричневое с белой каймой, осталось позади, а за ним и поднятый семафор. Какое-то время еще тянулись простые крестьянские домишки. Потом пропали и они. Паровоз свистнул, наддал, двигаясь меж подступивших совсем близко сосен, словно снаряд в пушечном жерле.